Глава 32. Так, это подтянулась моя первая группа. Те, кто подрывали проходы, устраивали завал на дороге. Немного, всего десяток бойцов. Но и десяток стволов в тылу у противника — это крайне неприятный для него сюрприз. Во всяком случае, они заставят замолчать минометы, и это уже хорошо. Поворачиваюсь к стоящей позади меня девушке. Наверх пройти можем, чтобы не по окопам идти. Там сейчас кто только не скачет. Если только напрямик по склону, больше никак. Фиговато. Во время такой прогулки ненароком могут и подстрелить. Но бегать по окопам в роли рядового автоматчика — затея еще более глупая. Поэтому, кивнув сопровождающей, выпрыгиваю на склон и, держа в руках метлу, пробираюсь наверх. Там, в центре управления минными полями, есть датчики, которые позволят мне более или менее объективно оценить происходящее. Да и связь там, надеюсь, уцелела. Относительно спокойно удалось протопать не более двух десятков метров. Откуда-то справа, очумело стреляя на ходу во все стороны, выворачиваются с полдесятка человек. По характерному звуку выстрелов опознаю противник. Толкнув в плечо связную, ничком падаю на землю, запустив в сторону стрелков парочку гранат. Негромко хлопают взрывы, и за моей спиной разражается непрерывной очередью метла сопровождающей. По-видимому, ей трудно прицеливаться одной рукой, вот она и компенсирует этот недостаток плотностью огня. Пальба в упор — весьма неприятное зрелище. Я сомневаюсь, что народ обрадованно побежит в нашу сторону, чтобы поделиться свежими впечатлениями. Так или иначе, вопящая толпень противника, огрызнувшись очередями, сваливает куда-то в бок. И тотчас же исчезает с глаз долой, словно провалившись под землю. Не иначе, как спрыгнули куда-то в окоп. Ну и хрен с ними. У меня есть задача поинтереснее, чем отлавливать таких вот очумелых. Вскакиваем на ноги, помогаю спутнице сменить магазин и продолжаем топать наверх. Повезло или как, но больше на нашем пути никто не попался. И уже через несколько минут нас окликает часовой, залегший около бункера управления минными полями. «Докладывайте, командир отделения». Опускаюсь я на стул. Противник ворвался в траншеи, сплошной линии обороны больше нет. Отстреливаются те огневые точки и укрытия, куда пока еще не подошли танки. Удалось поджечь один бронетранспортер. Остальные ходят вдоль окопов и обстреливают вершину холма. Около застрявших танков наблюдаю передвижение людей. Боеприпасы к пневмопушкам и автоматическим гранатометам полностью израсходованы. Подкрепление. Там. Кивает девушка головой куда-то вправо. На дороге горят две машины. Как я понимаю, это те, кто должны были подвести нам противотанковое вооружение. Плохо. Нам нечем останавливать танки. Связь? Работает. Нас просят продержаться еще 20 минут. Наши потери? Поднимаю глаза на ком взвода. Точно сказать не могу. Все огневые точки уничтожены, их расчеты в большинстве случаев погибли. Противник активно применяет огнеметы и использует взрывчатку для проделывания проходов. Из окопов вынесены порядка 30 раненых. Количество погибших... Она запнулась. Ну? Я думаю, человек 20-25 как минимум. Точнее сказать не могу. Потери противника? Данных нет, но только в поле зрения датчиков я наблюдал и не менее 10 попыток прорыва через минные поля. Во всех случаях мины сработали. По докладам с мест, только скорострельными установками было поражено не менее 40-50 человек. Потери же от огня автоматических гранатометов мы оценить пока не можем. Выслушав все доклады, подвожу черту. Задача нами, в принципе, выполнена. Противник наглухо увяз, и никакого штурма АЭС уже не произойдет. Попросту нечем. Даже если они освободят застрявшие танки, что произойдет весьма нескоро, то уцелевшего личного состава и остатков боезапаса будет недостаточно, чтобы подавить оборону станции. Она уже наверняка приведена в боевую готовность. И противник не может этого не понимать. И здесь у их командира возникает вопрос. А дальше-то что делать? Идти к электростанции? А смысл? Возвращаться назад? Хорошо, вернулись, и что теперь? Но вот отблагодарить тех, по чьей вине оказалась сорвана великолепно продуманная операция, японцы попросту обязаны. Бой разбился на отдельные схватки, и управлять им сейчас ни я, ни командир противника полноценно не можем. Не знаю, как для японцев, но для моих ребят драка в отрыве от основного подразделения является нормой. Они умеют воевать даже и в одиночку. А вот способны ли на это солдаты противника? Нет, я не сомневаюсь в их упертости и физических кондициях, но поможет ли это в бою? Упрямство и холодный расчет — вещи чуток разные. За дверями вспыхивает и тотчас же затухает перестрелка. «Группа солдат противника прорвалась к наблюдательному пункту», докладывает вскочивший внутрь боец. «Нападение отражено, солдаты противника уничтожены». «Так, трофеи?» «Огнемет и еще там всякое». «Всякое» — это 6 стандартных составных зарядов разминирования. Штука достаточно старая и в настоящее время почти неиспользуемая, хотя для повреждения всяких там трубопроводов и технических сооружений ее использовать можно. «Противник пробует такими зарядами разрушать завалы, которые мы сделали в траншеях», — поясняет боец. Что ж, вполне разумная идея. Обвалить бетонированные стены это фиговина не может, а вот раскидать в стороны баррикаду — вполне. Но есть и другая сторона медали. «Свинтить вот эти две трубы вместе и подсунуть их под гусеницы», — показываю я ему. «Танк мы этим сильно не повредим, но вот подвижности лишить его можно. У нас не было взрывчатки. Вот она». В каждой такой алюминиевой трубе по паре тройки кило взрывчатки. Для гусеницы хватит. Быстро поясняю, как правильно использовать трофейные заряды, вставляю взрыватели, они лежат в сумках, которые притащили с собой ребята. Простейшие терочные воспламенители, самое то. «Ком взвода», — поворачиваюсь я к Балинье. «Всех ваших людей на командный пункт управления артиллерией. Ваша задача здесь выполнена». Это вниз, на добрый десяток метров под холмом. Железобетонный бункер способен защитить даже от близкого разрыва тяжелого снаряда корабельного орудия. В расположенный рядом медпункт с самого начала боя уносят раненых. Никакой танк тут даже и в принципе не пляшет, попросту не сможет подойти на дистанцию поражения. И снаряды танковых пушек тут не роляют вообще. Но обвалят они основной туннель. И что? Из бункера есть запасной выход. Занять оборону у входа, прикрыть наших раненых. Там есть парочка выгородок с амбразурами для защиты коридора. Почти 30-метровый туннель с двумя плавными поворотами не имеет никаких укрытий и простреливается практически на всем протяжении. И пробежать под огнем — это расстояние. Нет, японцы смогут, упертости у них достаточно, но даром им этот фокус точно не пройдет. А ведь есть еще две толстые стальные двери, которые тоже как-то надобно открыть или взорвать. У нападающих попросту не хватит времени на такие штуки. Но выполнять. Снаружи что-то неслабо грохает. В комнату забегает еще один боец. «Танк поднялся на холм, ведет огонь из орудия!» «Ком взвода, вы еще здесь?» «Отключить минные поля со стороны дороги», — поворачиваюсь к бойцу. «Ноги в руки и бегом к горящим грузовикам! Посмотрите, что там уцелело!» Навьючиваю на себя огнемет. Тяжелая хреновина. Но вот управляться с ним никто из моих ребят попросту не умеет. С таким оружием они тренировок не проходили. Следом за мною в траншею выскакивают и два бойца, которые тащат свинченные трубы зарядов разминирования. «Танк, где эта стальная громадина?» Вспышка выстрела ненадолго разгоняет темноту. «Ага, вот он». Позади башни видны несколько фигурок. Кто-то из залезших на танк штурмовиков ведет огонь из крупнокалиберного пулемета. Трассеры низко проносятся над землей. Все прочие долбят из штурмовых винтовок, бросают гранаты. Словом, полный фарш. Обходим их слева. Двое вперед, проверить дорогу. Часть пути мы пробегаем по траншее. Пули только злобно пофыркивают над головами. За поворотом внезапно грохочут очереди, и через несколько шагов мы пробегаем по телам нескольких солдат противника. Мои парни оказались шустрее и выстрелили первыми. Вот она, разница в стрелковой подготовке. Почти над головой. Ну да, эта штука тоже на месте не стоит. Приподнимаюсь над краем траншеи. Черт, низко, огнеметом работать неудобно. Я ничего не успеваю сказать. Один из бойцов наклоняется, подставляя мне спину. А вот это уже совсем другая песня. «Я слеплю танк», — ворачиваюсь к парням, которые тащат заряды. «Не зажгу, но видимость он потеряет на какое-то время. У вас будет секунд 10-15». Стоящий первым боец кивает. «Понял». «Готовы?» «Да, командир». И огненно-дымное пламя выметывается из траншеи. Круто не повезло тем штурмовикам, что запрятались за башней. Расстояние между нами не превышало 20 метров. Работал я сбоку от танка, так что никакая преграда их защитить не могла. Недостаток опыта послужил причиной того, что первая огненная струя, не долетев до танка, ударила его лишь в гусеницу. Что-то закричал пулеметчик, разворачивая оружие в сторону внезапно возникшей угрозы. Но мне проще, ничего не надо разворачивать, только руку приподнять. и вопящие огненные клубки покатились по земле. «Пошли!» Танк горит. Вернее, горит огнесмесь на броне. Сама-то боевая машина в целости и исправности. Боюсь, что только огнеметом ее вывести из строя затруднительно. Но видимости у него теперь нет. Гудящее пламя закрывает всяческий обзор. Да и никакие хитрые приборы сейчас не помогут. Ох, парни, кто-то у меня в скорости огребет. Ну можно же и сзади машину обижать. Какая нужда напрямик переть? Упав на колено, один из бойцов пропихивает палку заряда поверх гусеницы. «Блин, ну я же вам говорил снизу!» «Ходу оттуда!» — приподнимаюсь я. Внизу крякает моя подставка. «Блин, я и забыл!» Спрыгиваю на дно траншеи и протягиваю руку бойцу. «Вставай!» Мы оба выглядываем наружу. Потерявшая гусеницу боевая машина крутится на месте. Отъездилась. К нам спрыгивают оба бойца, подорвавших танк. Хлопаем их по обмундированию, сбивая пламя. Они возбуждены, в горячке, даже ожогов не ощущают. «Молодцы, еще заряды есть?» «Один, командир», — поднимает с пола алюминиевую трубу, самый закопченный. «Класс. Остаешься здесь. Смотри, чтобы танкисты наружу не полезли. А мы за вторым танком». «Есть шанс и этому черту устроить неприятную неожиданность. Спасибо нападавшим, они нам принесли все потребное для этой цели. Но далеко уйти мы не успели. Ожила рация. «Стрела дозору, срочно на связь!» «В канале стрела. Срочно уводите своих людей под прикрытие, вертолеты заходят на цель!» «Что, 20 минут уже прошло?» «Однако, как быстро летит время в подобной обстановке!» «Стрела принял. Внимание всем! Отход в безопасное место! Всем! Выполнять!» Поворачиваюсь к бойцам. «Бросайте к чертям все это железо! Бегом по траншеям! Всех наших увести в безопасное место! Быстрее! В бой не ввязываться!» «Бегом!» Несусь по траншеи, заглядывая во все уголки. В наушнике слышны обрывки команд, кто-то кого-то подгоняет. Пулеметное гнездо. На пороге в навалку лежат тела. Не разобрать, кто и где. Здесь живых нет. А за следующим поворотом нахожу сразу троих. Один из бойцов вооружен трофейной штурмовой винтовкой, и двое ранены, на них виднеются наспех сделанные повязки. «Вниз!» — указываю им направление. «К медпункту! На нас заходят вертолеты! Доберетесь?» «Да, командир». «В темпе!» Еще 30 метров, навстречу вылетает очередь. «Трассер, это не наши!» Отскакиваю за угол, очередь в ответ. «Здесь не пройти». «Ладно, есть обходной путь». «Воронки, мать их, кто и куда тут лупил?» И безбожно мазал, судя по всему. Рев двигателя. Еле успеваю упасть ничком на землю, как мимо проползает тяжелая туша бронетранспортера. А нифиговый тут мехвод. Я бы, например, не рискнул разъезжать по такому крутоватому склону, да в темноте. Сверху грохочет автоматическая пушка, со звоном скатываются по броне стреляные гильзы. Рывок, и я в траншее. Тела попадаются почти на каждом шагу. Гремит под ногами брошенное вооружение. «Стрела, горе!» «На связи!» «Заходим на цель, ныкайтесь!» «Принял!» Стон. Слева кто-то шевельнулся. Тут сразу трое. Один, похоже, уже того, отбегался. С такими ранами в спине они выживают. Но тепло еще, всего-то чуток я и не успел. Второй ранен в ноги, очередь прошлась чуть ниже бедер. Жив, но ходить точно не сможет. У третьего видимых повреждений не нахожу. Жив, это очевидно, но без сознания. Что ж, потащим. До ближайшего спуска 20 метров. Успею. Первого удалось протащить достаточно быстро. Отдраив запор, вталкиваю раненого в проход и усаживаю на пол. Бегом за вторым. А вот тут сложнее. Он без сознания, но руками-ногами шевелить способен. И все не в попад. Постоянно порывается куда-то убежать. Черт непутевый, да перестань же мне мешать. Драться? О как! Авторец! Подействовало, дрыгаться перестал. Захлопываю за собой дверь, поворачиваю рукоятки за драек. И пол толкает меня в ноги. Хрясь! Ни хрена ж там нападало.